Глава 7. Фамильный замок Волфов находился в лесу, вдали от Королевского тракта. С дороги его было не разглядеть, зато все и прохожие, и проезжие издалека могли видеть золоченые шпили башен, которые даже сейчас, в закатных лучах холодного зимнего солнца, горели, будто охваченные багровым заревом. Карета свернула на подъездную аллею, прогрохотала по каменному мосту над замерзшей рекой и въехала на широкий, чистый от снега двор. Не успела она остановиться, как сразу несколько лакеев бросились нам навстречу. Один с поклоном распахивал дверцу, второй расстилал ковровую дорожку до парадной лестницы, чтобы гости, не приведи создатель, не испачкали туфельки и платья, а третий услужливо помогал бабушке спуститься с подножки. Я вышла последней, опираясь на любезно протянутую руку лорда-советника. Ну что сказать. Роскошь родового логова Волфов затмевала даже убранство их городской резиденции. Стены замка украшали алые флаги королевства Алир, огромные щиты с герцогскими гербами и девизами, еловые венки, гирлянды, увитые золотыми лентами, и он выглядел невероятно величественно, торжественно, а еще очень празднично. Особенно на фоне запорошенного снегом леса. «Ух ты!» – тихо пробормотала я, надеясь, что никто не заметит моего восхищения. Его светлость сам проводил нас в дом, вернее, в огромный, вымощенный мраморными плитами холл. Напротив входной двери поднималась вверх ярко освещенная лестница. По обеим сторонам от нее уютно полыхали два камина, и над каждым висел большой, искусно выполненный портрет в массивной раме. На одном была изображена красивая молодая женщина. Причем, судя по одежде дамы, картину писали давно, поскольку кринолины не носят уже лет 30, отдавая предпочтение удобству и простому крою. А со второго на посетителей строго взирал элегантный лорд в костюме примерно той же давно ушедшей эпохи. Черты высокомерного, аристократически холодного лица указывали на несомненное родство мужчины с моим новоиспеченным женихом. Хотя глаза, холодные и синие, Айрен определенно унаследовал от дамы в кринолине. «Святой Создатель!» выдохнула Ба, застыв на месте и переводя взгляд с одного портрета на другой. «Могу поклясться, ее впечатлило вовсе не мастерство художника, а нечто совершенно иное». Но лорд-советник все понял по-своему. «Это моя бабушка, вдовствующая герцогиня Айна Волф, и дед, герцог Фанрис Волф. К сожалению, его не стало две зимы назад, и я унаследовал титул», — пояснил наш провожатый. А я внезапно подумала, что он ведь никогда не упоминал о родителях. И титул получил сразу после смерти деда. Странно. Но для вопроса времени не оставалось. Айрен уже успел подозвать к себе стоявшего поодаль слугу. «Томас, наш дворецкий. Он проводит вас в гостевые комнаты, чтобы вы могли отдохнуть после дороги и привести себя в порядок. Считаю минуты до встречи, дорогая». Последнюю фразу, явно рассчитанную на бабушку, герцог произнес доверительным, почти интимным шепотом, не сводя с меня глаз. Быстро поцеловал руку и исчез, пообещав лично зайти за нами перед ужином. Комнаты для гостей, вернее, для гостей, располагались на втором этаже. По-военному подтянутый пожилой мужчина, которого Волф представил как дворецкого, довел нас до места, предложил пользоваться всем, что здесь находится, и, с достоинством поклонившись, наконец-то оставил одних. Дверь за ним захлопнулась, и я, не в силах справиться с беспокойством, растерянно закружила по помещению. До приезда в замок помолвка с герцогом казалась фарсом, шуткой, и только сейчас я окончательно поверила в реальность происходящего. Да, Зои Льевр всего лишь фиктивная невеста Айрена Волфа, но с его бабкой-герцогиней мне придется знакомиться по-настоящему и изображать перед ней особу, влюбленную в ее внука, тоже. А судя по недоверчивому взгляду и гордо вздернутому подбородку, даму с портрета провести будет очень непросто. Тем более вру я из рук вон плохо. Смятение нарастало с каждым мгновением. Хвала святому Создателю, волфы, кажется, не пригласили гостей. Огромный замок безмолвствовал, а по дороге нам встретилась лишь парочка горничных. «Зои, ты абсолютно зря себя так изводишь», — спокойно произнесла бабушка. Она устроилась в мягком кресле у весело потрескивающего яблоневыми поленьями камина и внимательно наблюдала за моими метаниями. И вот, похоже, не выдержала. «Ох, ба!» Я с сомнением качнула головой, но все же остановилась. «Поверь, зайка моя, аристократы отличаются от простых людей лишь количеством монет в кошельках и огромным самомнением. В остальном их волнуют те же проблемы, что и остальных. Уж я-то знаю». «Знаешь? Интересно, откуда?» Во мне неожиданно проснулось любопытство. «Не помню, чтобы наш дом заваливали пригласительными на балы и светские рауты. Да и графини с виконтессами отчего-то не заезжают на чай». «Возможно, причина в том, что их пышные платья просто не поместятся на нашей маленькой кухне». Невозмутимо пожала плечами Ба. А я представила вдруг подобную сцену в деталях и подробностях и, не выдержав, расхохоталась, чувствуя, как слабеет сковавшее меня напряжение. Бабушка тоже разулыбалась. Мягко взяла за руку, притянула к себе, успокаивающе погладила. «Что касается нарядов, этикета и прочей мишуры, присущей леди, уверена, для твоего жениха это не имеет большого значения. Его не отталкивают простые платья и отсутствие светских манер. Значит, он рассмотрел в тебе что-то иное, более ценное, Зои. То, чего не нашел в других женщинах. И потом не забывай, при умелом подходе любой недостаток можно превратить в достоинство. Впрочем, мы еще успеем поговорить об этом. А теперь мне действительно стоит немного отдохнуть». Бабушка откинулась на спинку кресла, задумчиво постукивая пальцами по мозаичной столешнице. Казалось, ее тоже что-то тревожит, и мыслями она далеко от меня, помолвки и даже герцога. Вообще, Ба как-то неуловимо изменилась с того момента, как мы вошли в замок. Хотя нет. Она изменилась, как только увидела портреты герцога и герцогини Волф. В любом случае, сейчас дергать бабушку было бесполезно. И чтобы дать ей время прийти в себя, я стала рассматривать убранство комнаты. Когда еще выпадет шанс побывать в столь роскошном замке? Почти сразу мое внимание привлекла большая шкатулка из камня с искусно выполненной резьбой и вставками из бронзы и серебра. В причудливом кружеве орнамента затейливо переплетались цветы, листья, даже звери. Выглядело это настолько красиво, что я не удержалась и дотронулась до рельефной крышки. Повторила пальцами узор, провела по изгибам лозы, погладила морду смешного зверька. Определенно передо мной стояла не просто шкатулка, артефакт. И его очень хотелось разобрать, изучить, понять, для чего создали. Я еще раз осмотрела крышку, коснулась одного из завитков. Он чем-то отличался от остальных, то ли выделялся чуть сильнее, то ли круче изгибался. Кончики пальцев тут же закололо, как будто в них впились сотни мелких иголочек. И вслед за этим, почти мгновенно, нагрелась мамина заколка, словно предупреждая о чем-то. А потом знакомая уже магия лизнула кожу и побежала по венам, унося меня за собой. Все та же комната, только до краев наполненная солнцем, светом, радостью. У камина стоят двое. Девушка. Нет, пожалуй, даже девочка, подросток. И юноша. Его лицо мне почему-то кажется знакомым, хотя мы с ним точно никогда раньше не встречались. Вот парень широко улыбается и протягивает девушке шкатулку. Та принимает ее, счастливо блестя глазами, приподнимается на цыпочки и целует дарителя в щеку. Разливающийся по лицу девушки пунцовый румянец — последнее, что промелькнуло перед глазами, прежде чем меня выбросило в реальность. Зажмурилась, потрясла головой, потом поморгала для надежности и растерянно огляделась. Комнату окутывала мягкая, почти сонная тишина. Видение исчезло, растаяло в воздухе прозрачной дымкой, словно его и вовсе не было. Лишь алые всполохи пламени вспыхивали в камине, отбрасывая на стены неровные причудливые тени. Да над камином с потрясающей реалистичной магограммы скалила пасть морда белого волка с сияющими глазами. И бабушка, по-прежнему спокойно прикрыв веки, сидела в кресле. Странно. Я снова дотронулась до шкатулки, затем второй раз, третий, потерла даже. И не получила ни малейшего отклика. Выходит, мне просто почудилось. Но я же ясно видела этих двоих, их лица, действия. Чувствовала и магию артефакта, и энергетический импульс, который огненной волною омыл мою кровь. «Ба!» — позвала негромко. Никакой реакции. Она даже не посмотрела на меня. «Скажи», — не собиралась отступать я, — «ты ничего странного сейчас не заметила?» «Что случилось, Зои?» Бабушка открыла глаза. Ее взгляд на мгновение стал цепким, острым, скользнул по мне, по находящейся рядом шкатулке. Она явно не узнала артефакт, да и силу его не ощутила. Объяснять что-либо сейчас, когда за нами в любой момент могли прийти, не имело смысла. Поэтому я лишь отрицательно качнула головой. Все в порядке. Волнуюсь, наверное. Шкатулка, заколка, замок волфов, пара молодых магов оказались каким-то непостижимым образом связаны между собой и со мной. А еще я помнила, как бабушка отреагировала на портреты в холле. И в связи с этим возникал следующий вопрос. «Ба, ты ведь знакома с вдовствующей герцогиней Волф? Сайной Волф?» Удар сердца. Еще один. Бабушка молчала, словно колебалась, говорить или нет. И когда я уже потеряла всякую надежду что-либо услышать, она все-таки ответила. Так тихо, что пришлось напрячься, чтобы различить слова. «Сайной Волф?» «Нет. С ней мы не знакомы». Но когда-то я знала Айну Эрмин. Очень хорошо знала. Правда, это было давным-давно, едва ли не в прошлой жизни. Скрипнуло кресло. Бабушка резко поднялась, подошла к окну и замерла, повернувшись ко мне спиной. Так она давала понять, что разговор закончен, и больше пояснений ждать не стоит. Айрон не успел сменить камзол к ужину, лишь принял его от стоящего рядом слуги, когда в дверь решительно постучали. Так требовательно и настойчиво беспокоить его сейчас мог один единственный человек. «Бабушка», — выдохнул он, подняв глаза к потолку. Личный камердинер его светлости подавил улыбку и вопросительно уставился на хозяина, ожидая указаний. Против леди Айны идти не стоило. Никому и никогда. Даже собственному внуку. «Открой!» — коротко бросил герцог и чуть заметно поморщился, предвидя не очень приятный разговор. Вдовствующая герцогиня привыкла все держать под контролем. Это касалось интриг двора, проблем герцогства, состояния волфов и, конечно же, жизни горячо любимого внука. А тут вдруг этот самый внук внезапно сообщил, что сделал предложение какой-то непонятной, никому неизвестной девушке, без ее ведома и предварительного одобрения. Более того, везет невесть, откуда взявшуюся невесту, знакомиться. Естественно, она была встревожена, даже раздражена, причем настолько, что это чувствовалось на расстоянии. «Дорогой мой, ты дома!» пропела леди Айна, вплывая в комнату и делая знак слуге, чтобы тот вышел. «Мы так редко видимся в последнее время!» «Дела, родная!» Лорд-советник бережно сжал тонкие пальцы, учтиво склоняясь над маленькой рукой, которая вот уже несколько лет твердо удерживала власть в фамильном замке. Несмотря ни на что, он был очень рад видеть бабушку здоровой и энергичной. «Похудел!» Продолжила та с неподдельной нежностью в голосе, мягко касаясь его волос. «Осунулся, и, наверное, плохо спишь». Волф молчал, давая родственнице возможность выговориться. Он был уверен, вдовствующая герцогиня уже успела рассмотреть его будущую невесту, даже не пересекаясь с ней лично, сделала свои выводы и теперь жаждала ими поделиться. Совсем отдалился. Приезжаешь редко, даже связываешься не каждый день. Хорошо, хоть не забыл сообщить о своем намерении жениться и нашел возможность познакомить меня с избранницей. Я уж боялась, что увижу ее только на свадьбе. Такими темпами...» Леди Айна хмыкнула, шагнула к дивану, аккуратно опустилась на сиденье, выпрямилась и замерла в нарочито скорбной позе, всем видом давая понять, насколько опечалена и подавлена. Ну, вот они и добрались до сути ее визита. Айрен задумчиво прищурился. Льевры не понравились бабушке. Он сразу понял, но даже в этом случае... Откуда такое почти осязаемое внутреннее напряжение? Чуть ли не паника. Она, конечно, пыталась скрыть эмоции, но Волф слишком давно и хорошо ее знал. Вдовствующая герцогиня не просто беспокоилась, она нервничала и очень сильно. Лорд-советник сказал бы «боялась», но это предположение казалось совсем уж абсурдным. «Извини, родная», — покаялся он, располагаясь в кресле напротив. «Конечно, мне следовало предупредить заранее, но я не был уверен, что Зои примет предложение. Как только она ответила согласием, сразу же известил тебя». Волф рассчитывал, что намеренное принижение его статуса разозлит бабушку, и она, наконец, прекратит играть, выплеснув все, что накипело. Расчет удался. Вдовствующая герцогиня вспыхнула практически мгновенно. «Не примет предложение? Как такое возможно? Кто ты и кто эта девушка?» «Я мужчина, а Зои — привлекательная, умная, магически одаренная девушка, не лишенная многих талантов». «Знаю я, какими талантами наделены подобные девицы!» Гневно фыркнула герцогиня, распаляясь еще больше. «И хочу сказать, Айрен, мне она не нравится. Сайрис Фокс подошла бы тебе куда больше. Кроме того, ее род. Зато она очень нравится мне», — помрачнел герцог, подчеркивая интонацией последнее слово, и в голосе его прорезались стальные нотки. Да, бабушка, безусловно, желала ему счастья, но иногда чрезмерная инициативность родственницы, если не сказать напористость, несколько раздражала. Особенно, когда дело касалось Сайрис, которую вдовствующая герцогиня с завидной настойчивостью прочила внуку в супруге. Он не хотел сейчас ничего слышать о леди Фокс. Более того, когда бабушка начала вдруг сравнивать двух девушек, ощутил совершенно неожиданно для себя самого настойчивую, практически инстинктивную потребность защитить Зои. Даже перед самым близким для него человеком. «Не ты ли говорила, что жену следует выбирать сердцем? Я выбрал и очень надеюсь на твое понимание и поддержку». «Сердцем, дорогой мой, сердцем!» Леди Айна упорно сопротивлялась, не желая сдаваться. «Но не теряя разума, интуиции и руководствуясь логикой в своих поступках». «С каких это пор любовь просчитывается логикой, а сердце контролируется разумом?» — вскинул брови Волф. «А еще мне очень интересно, почему, не зная человека, ты, самая мудрая и добрая из женщин, сделала столь нелепые, в корне неверные выводы?» «Не зная человека?» — снова вскинулась вдовствующая герцогиня. Даже ее бледные щеки слегка порозовели. «Мне достаточно было один раз понаблюдать издалека. Ты хоть представляешь, как наши так называемые гости вели себя в выделенной им комнате? Рассматривали каждую вещь так беззастенчиво, словно уже примеривались к роли будущих хозяек дома. И их разговоры... Да-да, разговоры, не хмурься, Айрен. Никто специально не подслушивал, уверяю тебя. Просто дверь в гостевую оказалась приоткрыта. А горничная как раз проходила мимо. Случайно. И, конечно же, все видела и слышала. Случайно проходила. Какое удачное, крайне своевременное совпадение. Особенно если учесть магические способности вдовствующей герцогини и ее давнюю любовь к редким артефактам. Волф, понимающе усмехнулся. «Ты слеп, мальчик мой. Симпатия к этой девочке затмила твой разум. На моей же стороне жизненный опыт». Заметив его реакцию, леди Айна окончательно вышла из себя. «Кроме того, я знавала ее бабку, Фиону Квирилл. Та еще хищница, скажу тебе. Хитрая, беспринципная, а яблочко от яблоньки сам знаешь». Собеседница внезапно осеклась, сжала губы. На лице промелькнула тень досады, словно она сказала лишнее и теперь очень жалеет об этом. Так вот в чем дело. Его дражайшая родственница, судя по всему, была когда-то знакома с госпожой Льевр. Нет, не только знакома. Этих двух умных, самодостаточных, скрытных женщин в прошлом связывало что-то серьезное и не очень приятное. Взаимная неприязнь? Некий так до конца и неразрешенный конфликт? В любом случае расспрашивать бесполезно. Бабушка все равно больше ничего не скажет. Да и не нужно пока. Сейчас важнее настроить ее на мирный лад и заключить помолвку спокойно, без скандала. Вдовствующая герцогиня могла быть беспощадной, даже жестокой, когда ступала на тропу войны. И все же, родная, очень прошу тебя присмотреться к Зои, не судить заранее, не узнав ее лучше, — мягко произнес Айрон. Мне будет трудно, если две дорогие моему сердцу женщины не поладят и развяжут вражду, которая ни к чему хорошему не приведет. Повисла пауза. Леди Айна медленно, величественно поднялась с дивана. Надменно вскинула подбородок. «Полагаю, ты не намерен отказываться от этой скоропалительной помолвки?» Холодно поинтересовалась она. «Зои станет моей невестой. Сегодня», — с нажимом подтвердил Волф. «Что ж», — сверкнула глазами вдовствующая герцогиня, — «помолвка еще не брак. Время нас рассудит». Она не ответила на просьбу. И Айрену это не понравилось. Он втянул Зои в нешуточную интригу. Не хотелось бы омрачать существование девушки еще и придирками со стороны его родственницы. «Обещай мне», — потребовал он, перехватывая взгляд бабушки, удерживая его, не отпуская. Две пары удивительно похожих синих глаз схлестнулись в безмолвном противостоянии. Леди Айна отступила первой. «Хорошо, обещаю присмотреться к твоей избраннице. Но не позволю ей делать из тебя дурака, если окажется хищницей», — нехотя произнесла она и, не сказав больше ни слова, гордо удалилась. Дверь за вдовствующей герцогиней бесшумно закрылась, и Айрон тихо рассмеялся. «Надо же! Зои Льевр — хищница. Мелкий зайчонок в волчьей шкуре». Это походило на забавный каламбур и одновременно пробуждало в его груди что-то теплое, приятное, нежное. Волф больше не смеялся, но по-прежнему не мог сдержать улыбки. А еще появилось сильное, почти непреодолимое желание увидеть Зои. Сейчас же, немедленно. Подойти, коснуться руки, заглянуть в широко распахнутые серые глаза, прозрачные, удивительно чистые, и забыть обо всем. Хотя бы на пару мгновений.